Дорогие радиослушатели, мы снова приглашаем вас на очередное занятие. Надеемся, что вы уже почерпнули из прошлых занятий немало полезного. Сегодня мы находимся в самой середине изучения доктрины о спасении. В предыдущих беседах мы рассмотрели вопрос раскаяния и веры и их отношение к спасению. Мы также рассмотрели вопрос о возрождении. Здесь было подчеркнуто то, что слово «возрождение» упоминается в греческом оригинале Нового Завета только один раз, в послании к Титу, 3 глава, 5 стих. Писание говорит, что Бог спас нас не за наши добрые дела, но по Своей милости, омыв нас банею возрождения и обновление через Святого Духа. И это возрождение, согласно определению, представляет из себя духовное рождение. Оно является результатом работы в нас Святого Духа, который вселяет в нас новую духовную жизнь. Иисус Христос сравнивает духовное рождение свыше с рождением физическим, в своей беседе с Никодимом, описанной в 3 главе Евангелия от Иоанна. И как вода связана с человеческим физическим рождением, так Дух связывается с рождением духовным, без которого никто не увидит Царствие Божие. А теперь мы продолжим беседу о втором аспекте спасения, то есть о оправдании. Сущность оправдания подробно описана в послании апостола Павла к римлянам. Согласно определению, оправдание – это признание Богом праведным перед законом того человека, который верит в Иисуса Христа. Это не значит, что данный человек никогда не грешил. Но его грехи были искуплены, так как наказание – требуемое законом, уже было понесено. Грешник выглядит в глазах Бога праведным, как если бы он никогда не совершил ни единого греха. Таким образом, все, кто верят в Иисуса Христа, предстают перед Богом прощенными за свои грехи. С них снимается их вина, и они освобождаются от наказания, которого требуют совершенные ими грехи. Требования вечного закона были полностью удовлетворены смертью Иисуса, пострадавшего вместо них. Человек никогда не сможет заработать оправдание своими добрыми делами. Мы постоянно повторяем и подчеркиваем эту истину в нашей программе. В послании к римлянам, 3 глава, 20 стих, говорится следующее. «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». В стихе 28 той же главы Павел пишет: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Вера, о которой говорит здесь Писание, это вера в жертву, принесенную Иисусом Христом за наши грехи на Голгофском кресте. Бог не закрывает глаза на грехи, и Он не прощает их безнаказанными. Бог праведен. Справедливость является такой же неотъемлемой частью Божьего характера, как любовь и милосердие. Для того, чтобы требования справедливости были удовлетворены, Иисус Христос согласился с Отцом, что Он Сам понесет наказание за человеческий грех, заплатит за него Своей смертью на кресте. Позвольте вам напомнить, что с самого начала смерть являлась расплатой за грех. Бог сказал Адаму: «В тот день, когда ты вкусишь от этого дерева, ты непременно умрешь. В послании к римлянам, 6 глава, 23 стих, говорится, что плата за грех есть смерть. Таким образом, Бог сам удовлетворил требования своей собственной праведности ради того, чтобы освободить нас от своего гнева. Начиная с 25 стиха 4 главы послания к римлянам, Писание говорит: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. К римлянам 4 глава 25 стих по 5 главу 1 стих. Далее, в главе 5 апостол Павел пишет следующее: «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». К римлянам 5 глава 9 стих. Оправдание становится достоянием верующего, так же, как все остальные преимущества спасения, через смерть, воскресение и прославление Иисуса Христа. Послание к римлянам говорит, что мы получаем оправдание Его кровью, что означает Его смерть. В том же послании к римлянам, в главе 4, стихе 25 сказано, что Он воскрес для нашего оправдания. Таким образом, вся история страданий и воскресения Иисуса Христа была направлена к одной единственной цели – к оправданию и спасению верующих. Поскольку спасение является Божьим даром всякому, кто принимает Иисуса Христа как своего личного Спасителя, из этого следует, что оправдание перед законом нельзя заработать с помощью добрых дел. Как мы сказали выше, оправдание – это признание Богом невинным грешника, верящего в Иисуса Христа. С такого верующего снимается вся его вина, и он освобождается от наказания за все совершенные им грехи. Такой верующий обретает душевный покой и уверенность в своем спасении. Сам Господь Иисус Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5 глава, 24 стих. Это поистине замечательное заявление, учитывая тот факт, насколько пугает грядущий суд всех тех, кто не верит в Иисуса Христа. И этот суд непременно придет на всех грешников и безбожников. Однако всем тем, которые доверили свою судьбу в руки Христа, Он дал обещание, что этот суд их не коснется. Это не означает, что мы предстанем перед судом и услышим приговор «прощены». Нам даже не придется представать перед судом, потому что решение относительно нас уже было принято. Это произошло на Голгофе, когда Бог через смерть Христа распространил оправдание на все человечество. К римлянам 6 глава, 18 стих. И это оправдание утверждается в нас в тот самый момент, когда мы принимаем Иисуса Христа как нашего личного Спасителя. Если вы не доверили своей жизни Иисусу и знаете, что вам придется нести ответ перед Богом за совершенные вами грехи, не откладывайте вашего решения. Примите Иисуса сейчас. Примите Его как Искупителя, заплатившего сполна за все ваши преступления и грехи перед Богом. Когда вы примете Его, вы примете новую жизнь и оправдание перед Небесным судом за каждый грех, совершенный вами в вашей жизни. Это оправдание доступно абсолютно каждому. По Божьей благодати оправдание может получить каждый, включая самого грешного из всех грешников. Каждый, от самого богатого до самого бедного, получает оправдание на одном и том же основании. Если бы для получения спасения Бог требовал бы от человека выполнения каких-либо других дополнительных условий, то кто-нибудь где-нибудь на земле не смог бы этого спасения получить. Бог же требует только одного. Вы должны поверить в то, что Бог сделал для вас в Иисусе Христе, и вы должны принять Иисуса как источник вашего личного спасения. Откройте же сейчас свое сердце Иисусу и воздайте Ему благодарность за все, что Он сделал ради вашего спасения. Аминь.